Студия «Медиакнига» представляет. Андрей Белянин. «Казак в раю». Читает артист Иван Литвинов. Звукорежиссер Михаил Киршенштейн. Художественный руководитель студии, заслуженная артистка России Наталья Литвинова. Вот эти двое. Почему именно они? Ну, хотя бы потому, что они умерли. Когда? Ну, или умрут. Сегодня. Ибо сказано, без воли моей и волос не упадет. Между прочим, это мои слова. Ну, знаю, знаю. Так мы играем или нет? Иван Кочуев шел по вечернему городу, и новенькая портупея игриво поскрипывала в такт его движением. Сапоги и фуражка были тоже относительно новыми, а вот гимнастерка и синие штаны с желтыми лампасами достались в наследство от Бударочки, развалившегося ансамбля казачьей песни. Настроение было радостное и приподнятое. Атаман собственноручно утвердил новый макет газеты «Казачий вестник», что сразу возводило Ивана, как редактора, наборщика и журналиста в одном лице, едва ли не в подъясаульскую должность зам-атамана по вопросам печати. С чего именно молодой образованный человек, 23 лет, из интеллигентной семьи, в наше время вдруг решил податься в казачество, да вряд ли бы толком объяснил даже сам он. То ли зов предков, то ли генная память, то ли в армии в солдатиков не наигрался, а может быть, просто поиск своего места в урбанизированном мире, кто знает. Хорошо еще парень подался в казаки, а не в хиппи, например, не в панки, не в сатанисты или вообще в национал-большевики. Впрочем, доподлинно судить об этом трудно, а наверняка узнать уже не удастся, ибо в то роковое мгновение, когда он переходил перекресток, из-за угла бесшумно вылетел навороченный джип. Без пяти минут подъясаул Иван Кочуев не успел даже почувствовать боли. Рахиль Файнзильберминц, стройная, подтянутая девушка в форме мотострелковых войск Израиля, отдыхала с друзьями в маленьком кафе близ арабских кварталов Иерусалима. Ее родители переехали в землю обетованную, когда девочке исполнилось 16 лет, и сейчас она отдавала свой гражданский долг новой родине. Действительную службу проходили практически все, дезертиров и уклонистов, мягко говоря, не жаловали. Привыкать приходилось ко многому. От традиционного еврейского уклада жизни и ежедневной разговорной практики в иврите до абсолютно иного, непривычного мировоззрения — умение сосуществовать и выживать на улицах разделенного города под беззаботными улыбками туристов и ненавидящими взглядами палестинцев. Рахиль всегда была ко всему готова и не ждала от жизни особенных сюрпризов. Одно время даже планировала остаться в армии, благо здесь всегда имелась востребованность и перспектива карьерного роста. Все было перечеркнуто взрывом легкового автомобиля араба-смертника. Огненный шквал унес в тот день много жизней, а ее столик оказался ближе всех. Вот так грустно. Начинается это, в общем-то, довольно веселая история.